Глава 15. Внутри магазина было уютно. Товары под стеклом на прилавке и стенах расставлены с армейской точностью. Ножи в деревянных подставках, изогнутые полумесяцем орудия, жестяные коробки непонятного назначения, кожаные портупеи и пояса, ботинки, украшения, коробки с оранжевым порошком, склянки с бирюзовой жидкостью. Мы словно вошли в другой мир. «Горвар!» — прорычал старый оборотень. Гигантское зелено-синее животное мягкой походкой вошло через другую дверь. Его голова, даже с массивными ушами и густой темной шерстью, не доставала мне до груди. Линия черепа и длинное тело указывали на волка, но разница между ним и земным животным была словно между щеночком и лидером стаи. В нашем мире он стал бы королем волков. «Присмотри за тележкой», — приказал оборотень. Волк поплелся обратно за дверь. Старый оборотень взял с прилавка стеклянную чашу, наполненную шариками размером с лесной орех, и вытащил один из них, зажав его большим и указательным пальцами. «Знаешь, что это такое?» — обратился он к Шону. «Нет, кассетные бомбы». Оборотень нежно положил сферу обратно в чашу, посмотрел на нее и кинул ее содержимое в Шона. Время остановилось. Моя грудь поднялась, когда легкие начали в панике вкачивать воздух. Блестящие стеклянные сферы взлетели в воздух. Шон задвигался. Мутное пятно, словно ножом, режущее комнату. Кто-то всемогущий нажал кнопку на пульте. Я выдохнула и моргнула. У Шона в левой руке были все сферы. Его правая прижимала нож к горлу второго оборотня. Старик неспешно поднял руку и посмотрел на запястье. Под его кожей засветились голубые символы. 0,6 секунды. Ты настоящий. Он заулыбался, обнажая белые зубы. Настоящий. Мне кажется, ты сумасшедший, промолвил Шон. Ты понятия не имеешь, насколько потрясающе, что ты жив. Извини, что напугал. Они не заряжены, без детонаторов. Мне надо было убедиться. Оборотень взял сферы из руки Шона и бросил их на землю. Они спокойно раскатились по доскам пола. Я продаю их как сувениры. Купите тех игрушку с мертвой планеты. Инструмент нашего самоуничтожения доступен самому взыскательному покупателю по цене 20 кредитов за каждый. Он улыбнулся и отступил. Шон отпустил его и кинул нож обратно на прилавок. Я даже не видела, как он его брал. Старый оборотень пересек магазин, отодвинул панель в стене и вытащил стеклянный кувшин, наполненный темно-фиолетовой жидкостью. «Давай, оглядись. Ближе к Аулю уже не будешь. Нравится тебе или нет, это была планета, которая дала жизнь твоим родителям. Твое наследие». Шон высыпал сферы обратно в чашу и обернулся, осматривая все вокруг. Он выглядел словно человек, только что обнаруживший, что его высокочтимый предок был серийным убийцей и стоял теперь у его могилы в сметенных чувствах. «Меня зовут Уилмас Гервар, 7712», — представился старик, добавляя к кувшину три украшенных бокала. «Седьмая стая, седьмой волк, 12-й клык. Гервар означает врач». «Без фамилии?» — спросила я. «Нет. Раньше было еще вычурнее. Надо было и племя, и четыре поколения предков после своего имени указывать. Но когда началась война, было решено сократить. Кроме того, уже не важно было, кто ты. Столько народу умирало и так быстро, что имели значение лишь твои поступки. Я был 32-м Гервором в своем клыке. Долгая была война». Уилмас поставил бокалы и кувшин на небольшой столик и пригласил меня присесть. Я скользнула на скамейку с мягким сиденьем. Чудовище свернулось у моих ног. Уилмас наполнил бокалы и подтолкнул один к Шону. «Нет, спасибо», — отказался Шон. Уилмас сделал глоток из своего. «Это чай с Ауля. Я знаю бывшего взрывателя, стрелка тяжелой артиллерии, у которого ферма в Кентукки. У него 5 акров этого чая. Экспортирует полудюжине посредников. Нескольким из нас, кто еще остался в этой галактике. Я не отравил бы тебя. И хозяйку гостиницы тоже. Он протянул мне бокал. «Всем нам необходимо убежище время от времени». Я сделала глоток. Чай оказался с кислинкой, освежающим и очень необычным. Я не могла точно определить, что же в нем было особенного, но что-то в его аромате говорило о неземном происхождении. Шон занял третье кресло и попробовал чай. Не могла сказать по его выражению лица, понравилось ему или нет. Его взгляд не отрывался от одного угла. Там, под голубым свечением защитного купола, лежала броня. Темно-серая, почти черная, похожая на кольчугу, сплетенную из мелких и острых чешуек, если бы только кольчуги могли быть тонкими, как шелк. На плечах чешуйки выравнивались в пластины. Едва видимый силуэт волка с гривой, каким-то образом выложенных рисунком чешуек, обозначал грудь. Это выглядело броней, но не могло ей быть. Слишком тонка. «Я четвертое поколение», — продолжил Уилмос. «Мои родители были оборотнями, и их родители тоже. Будучи молодым, я никогда не думал, что придется воевать. Мы победили Мраар. Я ждал светлого будущего. Я был нанохирургом. А потом Раус Мраар воссоздали Ассаи и вывели Солнечную Орду. Чёртовы кошки! Наше секретное оружие уже было не таким секретным, и мы поняли, что близится конец. Долгий и кровавый, но неизбежный. Большинство приступило к работе над вратами. Я же работал над теми, кто сохранит их открытыми». Он осушил свой бокал и снова наполнил его. Нас было две дюжины — генетики, хирурги, врачи. Мы вывели Альфа с нуля. Тебя когда-нибудь называли Пробира? «Нет», — ответил Шон. Его взгляд потемнел. «Возможно, однажды». До войны основным экспортным товаром Мраар была кибернетика. Знаешь, что было у Ауль? Поэты. Уилмос засмеялся. Мы обожали искусство и гуманитарные науки. Главными были семья и правильное образование. Наша цивилизация написала тысячи книг о том, как достойно воспитать потомство так, чтобы их души стали прекрасны. Если ребенок не творил героическую сагу к 10 годам, родители вели его к психологу голову проверить. Даже воюя мы побеждали, а затем с удвоенной энергией слагали об этом песни. Таращиться на Луну и искать себя — вот что особенно поощрялось. Когда я был чуть моложе тебя, то провел целый год в лесу. Взял с собой только небольшой рюкзак. Я считал себя слишком мягким и хотел увидеть, насколько крепок я могу быть. Словно я хотел наказать себя, понимаешь? Шон кивнул. «Может, и понимал», — подумала я. У меня никогда не было порыва жить в дикой природе самой по себе, так что тут он сам за себя. Ваши родители были зачаты и выращены в искусственной среде. Как это называется на Земле? Он посмотрел на меня. Дети из пробирки. Да, именно. Мы пытались имплантировать эмбрионы волонтерам, но новые модификации очень отличались от прежних. Мы перестроили Ассаи, и этот новый, улучшенный Альфа-Ассаи конфликтовал с Ассаей, находящимся в организме суррогатных матерей. Если нам везло, беременность заканчивалась выкидышем. Если нет, она убивала мать. Он замолчал. Были и такие, кто сильно сомневался в целесообразности выращивания детей вне утробы. Они ставили под сомнение их человечность. Лицо Шона окаменело. «Что значит пробира?» «Бездушный», — сказал Уилмос. Шон кивнул. «Так я и думал». Стало понятно, почему другие оборотни их избегали. Они называли нас создателями монстров, родителями полулюдей. Было много разговоров, что лучше было бы погибнуть, чем принести во Вселенную нечто бездушное. Но, в конце концов, все согласились, что нам нужны Альфа, и никто из нас не смог бы этого сделать. При всей нашей игре на публику мы довольно эгоистичны. Никто не ожидал, что Альфа выживут или смогут иметь потомство. Но я всегда надеялся. Почему? — спросил Шон. Уилмос наклонился над столом. «Я был с поколением твоих родителей, пока им не исполнилось 5. Я видел их первые улыбки. Я помогал им сделать первые шаги. Они были настоящими и живыми, такими же, как обычные дети. Душа, если таковая вообще существует, не наполняет тебя через пуповину матери. Душа приходит от тех, кто тебя растит. Альфа были детьми. Моими детьми. Я заботился о них как мог. Вся наша команда заботилась, в то же время понимая, что нам придется отправить их на бойню. Они стали бы последней линией защиты. Пушечным мясом». Уилмос пожал плечами и улыбнулся. Выглядело это натужным. «Как я сказал, нам свойственно размышлять. Это было давно. Мы все чем-то пожертвовали. Ты так и не сказал, как зовут твоих родителей». «Вам не нужно этого знать», — сказал Шон. «Хорошо», — ответил Уилмос. «Не стоит делиться секретами без необходимости. Это выигрышная стратегия. По крайней мере, расскажи, чем занимаешься, чем занимаются они. Они смогли вписаться? Как прошло твое детство?» «Они оба поступили в местную армию», — сказал Шон. «Хорошо отслужили и ушли на пенсию. Отец адвокат, а мать ему помогает. Они почти не расстаются. Любят читать и играть в жестокие компьютерные игры. Ходят на рыбалку, но ничего не ловят. Просто сидят там со своими удочками и разговаривают. Я никогда не понимал этого, пока сам не вступил в армию и не осознал, что это их режим спокойствия. Меня это бесило, когда я был ребенком. Я считал их скучными. У меня было нормальное детство, но настолько нормальное, насколько оно может быть у армейского отпрыска, который оборотень. Было несколько происшествий из-за обращения, но ничего серьезного. Много спорта, много переездов. Мои родители жили просто, но я был избалован. У меня были все самые крутые игрушки и самые модные шмотки. Я мог бы пойти в колледж, но вместо этого пошел в армию. Я не ощущал себя на своем месте и хотел стать самостоятельным. А еще я злился на своих родителей, сам не знаю почему, за то, что дали мне комфортную жизнь, полагаю. Я почти с ума сходил, ощущая потребность в некой трагедии, которую надо бы пережить. Но ничего так и не было. «Мне это знакомо», — сказал Уилмос и наклонился, глядя на Шона. «Как долго ты там был? Было сложно. Почему ты оставил службу? Расскажи». «Я отслужил 8 лет, несколько небольших стычек и 2 войны. В армии было легко. Быть там, где надо, когда надо. И делать, как говорят. Я был самым быстрым и самым сильным. Я убивал людей, иногда в близком бою. Мне это не нравилось. Но я спал спокойно. Это работа. Я делал ее хорошо. Мне нравилось ощущать себя причастным. Напряжение отпустило, и я ощущал себя нормальным. Меня быстро повысили. Сержант ранга Е5 за 3 года. Сержант ранга Е6 за 5. Армия дает тебе место, где спать, кормит, одевает. Если у тебя нет семьи и тебе наплевать на последнюю марку автомобиля с сияющими дисками, то денег тратить особо некуда. Я откладывал половину зарплаты с первого дня и раз в год уезжал куда-нибудь, куда армия меня еще не посылала. Я побывал на 6 континентах из 7. 7-й — полностью замерзшая ледяная пустыня. Я искал место, где бы я ощутил себя своим, но так и не нашел. 2 года после получения ранга Е6 меня начали тащить к Е7, сержанту 1-го класса, почти что административная работа. Е6 был последним рангом, которого я мог достичь, оставаясь солдатом. Я знал, что если меня привяжут к офису, то я скинусь со скалы. Шон откинулся и глотнул чаю. Я боролся как мог. И когда уже не хватало сил, я просто закончил все и ушел. Когда я впервые приступил к службе, мы с приятелем вместе вложились в ресторанчик. Ничего навороченного, просто стабильное место для ланча, корейская кухня. В хорошем месте. работала неплохо. Когда я ушел из армии, он уже открыл 2 других отделения и превращался в небольшую сеть. Мой приятель выкупил мою долю. С этим и отложенными деньгами у меня было еще 5 лет на выяснение того, чем я хотел бы заняться. Я подумал было работать по найму, но я раньше имел дело с контрактниками, и мне это не понравилось. Что-то было не то во всем этом наемном деле. Я уже был в Техасе несколько раз, и мне там понравилось. Так что я выбрал небольшой городок и попытался стать обычным человеком, чтобы посмотреть, сколько смогу вытерпеть. А потом какая-то инопланетная дрянь прибыла на мою территорию и начала убивать собак и людей. Так что вот они мы. Самая длинная речь, которую я от него слышала. Тяжело должно быть искать, искать и так и не найти свое место, которое можно было бы назвать домом. Даже спустя поколения, со всеми возможностями мира, ты все равно солдат. Генетическое программирование содержится и в потомстве. Уилмост изучал его. Тебе не рассказывали об Ауль? Шон покачал головой. Уилмост вздохнул. Не могу сказать, что виню их. Он повернулся ко мне. У вас в тележке жемчужины Ананси? Да. «С кем сражаешься?» «Да, Хака», — ответила я. «Почему бы и нет? Он мог что-нибудь о них знать». «Отвратительный вид. Вам понадобится вся доступная амуниция». Он взглянул на Шона. Тот снова смотрел в угол, на чешуйчатую броню. «Почему бы тебе не взглянуть поближе?» — предложил Уилмос. Шон встал и подошел к броне. «Что это?» «Аурон-12». Маскирующая броня, специально сделанная для Альф. «Выглядит...» — я подбирала подходящее слово. «Хлипковато», — кивнул Уилмос. «Это нано-броня. Ее ставят под кожу. Как только наденешь, больше уже не снять. Каждый Альфа носил нечто вроде этой. Раньше говорили, что не ты носишь броню, а броня носит тебя. Она сделана так, чтобы меняться с твоим телом. Любая форма. Любой контур. Видел когда-нибудь тату на шее у матери или отца, когда они расстроены?» Шон кивнул. «Конечно. Тогда знаешь, что когда они появляются, у тебя неприятности. Это инстинктивный ответ. Когда ты рассержен или напуган, броня расширяется, чтобы прикрыть уязвимые места. Она зовет тебя, не так ли?» «Да», — согласился Шон. «Она продается?» — спросила я. — Нет, но ее можно отдать. Уилмос улыбнулся Шону. — Если хочешь, она твоя. Мне некуда ее девать. Но когда-нибудь в будущем я могу попросить тебя об ответной услуге, Альфа. Возможно, никогда, а может, уже завтра. Шон задумался. — Бери, — сказал Уилмос. «Отличная сделка». «Нет, плохая идея». Я знала, что он ни за что не возьмет ее, никогда в жизни. Он не доверял Уилмосу, да и сделка была паршивая. Шон протянул руку. «Согласен». Уилмос пожал ее. «Отлично, снимай футболку, мы установим ее». «Шон», — начала я. Он посмотрел на меня. «Не знаю почему, но мне нужно ее надеть. Я не могу себя остановить». «Это встроенный импульс», — отозвался Уилмос. «Не волнуйся. Как только наденешь, все пройдет. «Если это лишь навязчивое желание, может, не стоит?» — обратилась я к Шону. «Я знаю». Шон широко открыл глаза. Его зрачки так увеличились, что радужка казалась почти полностью черной. «Она тебе пригодится, обещаю», — сказал Уилмос. «Тебе станет лучше». Он выключил силовое поле. Шон шагнул вперед, снял футболку и дотронулся до блестящих чешуек. Металл расплавился, обрамляя его пальцы. Тонкие серые ручейки змейками потекли по его руке, на плечи, на грудь. Металл растекся по нему, облегая, и распался на 1000 железных точек. Секунду ничего не происходило, а потом все точки одновременно пронзили кожу Шона. Он закричал. Тяжелый звериный крик, перерастающий в рычание. Его спина изогнулась, плечи забугрились мышцами, плоть закрутила его меховым вихрем, и вот уже огромный оборотень стоял на месте Шона. Я забыла, насколько он огромен. Уилмус моргнул. «Вот это форма, черт побери!» Оборотень Шон зарычал, показав огромные зубы. «Ощути, как броня движется в тебе», — посоветовал Уилмус. «Дай ей установить связь. Она сделает тебя сильнее. Ты сразу почувствуешь ее ответ. Но полная совместимость займет некоторое время. Пройдет день, и она окрепнет в твоих костях». Шон повернулся. Под кожей на груди сформировались бронепластины, защищая грудную клетку и его плоский живот. Броня расплавилась, и часть ее покрыла его плечи, став надплечниками. Шея затвердела. Он огрызнулся. Шерсть исчезла. Тело за мгновение уменьшилось, и вернулся Шон-человек. Вихри темного сине-серого пигмента крест-накрест покрывали его грудь и живот, словно тигриные полоски. Он посмотрел на себя. Пигмент задвигался. «Ну же», — сказал Уилмус, — «придай ему форму». Пигмент растаял и превратился в этнический узор, который покрывал большую часть торса Шона. Рисунок обогнул его ребра, перетек на спину и застыл. Шон выдохнул. «Теперь вы готовы к сражению. Удачи, солдат».